Больше я ничего не сказал, но решил любыми средствами раздобыть для бедного Элиота желанное приглашение. После завтрака Эдна увела своих гостей в сад, и я не замедлил этим воспользоваться. Когда-то я гостил в этом доме несколько дней и помнил расположение комнат. Я не сомневался, что пригласительных карточек осталось еще сколько угодно и что они находятся в комнате секретаря. Туда я и направился с намерением стянуть карточку и сунуть в карман, а потом вписать в нее имя Элиота и опустить в ящик. Поехать он все равно не поедет, где уж там, ему бы только получить приглашение. Я открыл дверь и замер на пороге. Секретарша Эдны сидела на своем месте, а я-то думал, что она еще в столовой. Это была немолодая шотландка по имени мисс Кейт, рыжеватая, веснушчатая, в пенсне и по виду убежденная девственница. Я собрался с духом. Принцесса повела всю компанию смотреть сад, а я подумал, загляну-ка к вам выкурить папироску. Милости просим. Мисс Кейт говорила с шотландским акцентом и, когда давала волю суховатому юмору, который приберегала для избранных, подчеркивала этот акцент, так что шутки ее звучали ужасно забавно. Но стоило вам рассмеяться, как она бросала на вас удивленный и обиженный взгляд, словно с вашей стороны было очень неумно усмотреть в ее словах что-то смешное. «С этим праздником у вас, наверное, работа не в проворот, мисс Кейт», — сказал я. «Да уж, хватает, совсем с ног сбилась». Зная, что ей можно довериться, я перешел прямо к делу. «Почему старуха не пригласила мистера Тамплтона, мисс Кейт?» Мисс Кейт разрешила своим строгим чертам на миг смягчиться улыбкой. «Вы же ее знаете, у нее зуб на него. Она сама вычеркнула его имя из списка. А он ведь при смерти. Ему уже не подняться, и он глубоко уязвлен таким пренебрежением. Если ему хотелось сохранить с принцессой добрые отношения, не стоило болтать направо и налево, что она спит со своим шофером. У него жена и трое детей». «А это правда?» — мисс Кейт глянула на меня поверх пенсне. «Я работаю секретарем 21 год, сэр, и взяла за правило полагать, что все мои работодатели чисты, как первый снег. Правда, когда одна из моих знатных леди оказалась на третьем месяце, при том, что милорд уже 6 месяцев как охотился на львов в Африке, вера моя сильно поколебалась, но тут она совершила коротенькую поездку в Париж, очень, надо сказать, дорогостоящую поездку, и все кончилось хорошо, и у миледи, и у меня как гора с плеч свалилась. Мисс Кейт, я пришел сюда не выкурить папиросу, а стащить пригласительный билет, чтобы послать его мистеру Темплтону». «Это было бы весьма непохвально». «Согласен». «Смилуйтесь, мисс Кейт. Дайте мне карточку. Он не придет, а счастлив будет безмерно. Ведь вы ничего против него не имеете». «Нет, он всегда был со мной вполне вежлив. Он настоящий джентльмен. Чего нельзя сказать про большинство людей, которые являются сюда набивать себе брюхо на деньги ее светлости. У всякой важной особы есть в подчинении кто-то, к чьим словам она прислушивается. Эти подчиненные очень чувствительны к малейшей обиде, и если обойтись с ними не так, как они, по их понятиям, того заслуживают, способны вас возненавидеть и с помощью упорных нелестных намеков настроить против вас своих патронов. Элиот знал это как нельзя лучше, и у него всегда находилось ласковое слово и дружелюбная улыбка для бедной родственницы, старой горничной или доверенного секретаря. Я был уверен, что он частенько занимал мисс Кейт легкой светской беседой и не забывал прислать ей к Рождеству коробку конфет или нарядную сумочку. «Ну же, мисс Кейт, будьте человеком!» Мисс Кейт поправила пенсне на своем внушительном носу. «Вы, конечно же, не хотите толкнуть меня на бесчестный поступок, мистер Моэм, не говоря уже о том, что эта старая корова даст мне расчет, если узнает, что я ее ослушалась. Карточки лежат на столе, каждая в конверте. Мне хочется поглядеть в окно, размяться. А то ноги затекли от долгого сидения, да и просто полюбоваться видом. Ну а за то, что делается у меня за спиной, с меня ни бог, ни человек не спросит». Когда мисс Кейт вернулась на свое место, конверт с приглашением лежал у меня в кармане. «Рад был повидать вас, мисс Кейт», — сказал я, протягивая ей руку. «В чем вы думаете появиться на маскараде?» «Я дочь священника, сэр», — отвечала она. «Такие легкомысленные забавы я предоставляю высшим классам. После того, как я прослежу, чтобы репортеров Гарольд и Мейл накормили ужином и подали им бутылку шампанского, ну, не самого лучшего, какой есть у нас в погребах, мои обязанности будут закончены, и я удалюсь в свою спальню, где смогу без помех насладиться детективным романом.